глава делегации Соединенных Штатов на советско-американских переговорах об ограничении ядерных вооружений в Европе Ницце, глава делегации США на мадридской встрече государств, участников общеевропейского совещания Кампельман. В консультативном совете при Белом доме по делам разведки заседали Кэмпбелл, Коннелли, Фостер, Люс, О'Доннелл, Себери, Уильямс. На различных высоких постах оказались Эдельман, Хебер, Кэмп, Ноубл, Новак, Сивуэлл, Страус-Хюпе, Фирлер, Ван Кли, Волкер и другие. Всего в высшем эшелоне власти оказалось 32 ведущих деятеля комитета по существующей опасности. Несбыточная мечта от реальности 80-х годов, непреодолимое желание вернуться к политике прошлого, сделать то, что не удалось сделать в годы Холодной войны, с этим устремлялись к рычагам власти представители разнородных политических кругов. Ключевые позиции в администрации заняла так называемая калифорнийская группировка, наиболее близкая к военному бизнесу Запада страны. Ее представляли помимо Рейгана Вайнбергер, советник президента МИЗ, первый заместитель государственного секретаря и впоследствии помощник президента по национальной безопасности Кларк, тот же Кейси. Проверенных деятелей послали в Вашингтон творцы американской политики 40-х-60-х годов. Чего стоил, к примеру, послужной список Ницце. Разработка фундаментального плана СНБ-68 от 1950 года, в котором ставилась задача более чем трехкратного роста военного бюджета. Репутация яростного сторонника создания термоядерного оружия, причастность к вовлечению США во вьетнамскую авантюру, руководство министерством ВМС, пост заместителя министра обороны в 60-е годы и так далее. А Карлуччи, ставший первым заместителем министра обороны Соединенных Штатов, тот сам признавал, что за годы внешнеполитической службы его обвиняли в причастности к подготовке убийства Лумумбы, контрреволюционного переворота против правительства Альенде в Чили, переворотов против прогрессивных правительств в Занзибаре в Бразилии. Карлуччи все это отрицал, но исследователи констатировали. Имя Карлуччи всплывает в связи с самыми скользкими операциями ЦРУ. Генералу Рауни, и скрывать было нечего, сотрудничество с одним из лидеров американской реакции в 50-е годы генералом МакАртуром, активное участие в Корейской войне, личный вклад в планирование военных операций США во Вьетнаме, подрывная работа против ОСВ-2. Теперь Рауни представлял администрацию на переговорах с СССР об ограничении и сокращении стратегических вооружений. В ряды правящих республиканцев встали деятели времен Никсона-Форда, которые в те годы выступали главным образом за жесткий силовой подход к мировым делам. Помимо вице-президента Буша, здесь были министр ВМС Лемон, министр сухопутных сил Марш, заместитель госсекретаря Иглбергер и другие. Выделялся, однако, Хейг, государственный секретарь администрации до июля 1982 года. Люди, работавшие бок о бок с Хейгом в аппарате Совета национальной безопасности в начале 70-х годов, напоминали в печати, что тогда он выступал за неограниченные воздушные налеты на ДРВ, блокаду вьетнамских портов, и еще за применение ядерного оружия против Вьетнама. В 1981 году Хейг прямо заявил: «Это была величайшая ошибка в истории Америки. Не сама война во Вьетнаме, конечно, а то, как ее вели». Хейг не кривил душой, сказав в открытую то, что говорил раньше в узком кругу. В администрации обосновались и те, кто последовательно вел борьбу против улучшения советско-американских отношений в 70-е годы с трибуны Конгресса. Особенно выделялся ближайший сотрудник одного из лидеров антисоветских сил Сената Джексона, нынешний заместитель министра обороны Перл. Ему поручалось обеспечивать интересы Пентагона на переговорах относящихся к разоружению.